Особенно Султангарея беспокоило то, что Зурейха ничего не говорила про Зарифа. Если бы между ними ничего не было, она обязательно сказала бы Султангарею. Может быть, даже спросила, не ревнует ли он ее к Зарифу. Судя же по молчанию Зурейхи, можно было подумать, что она знать не знает никакого Зарифа. Ее молчание только подтверждало его сомнения, так думал он. Вот почему Султангарей не спешил с ответом Кадыру на его вопрос о женитьбе. А Кадыр продолжал: «Я вот думал, думал, и пришел к выводу, что так, как мы живем, жить не стоит. Разве это жизнь? В одной комнате по 10 человек, конечно, по сравнению с нашим бывшим нищенским житьем, это рай. Но все же я хочу подыскать себе квартиру и жить самостоятельно. Да и личную жизнь устраивать надо». «Очень хорошо», — сказал Султангарей. «Ты Минзифу знаешь?» — спросил Кадыр. «Ну, как сказать? Знаю немного, а что?» «Я решил на ней жениться», — выдохнул Кадыр. «Мы уже с ней все обсудили, но мне и твое мнение не безразлично. Сначала она и слышать не хотела, мол, как жить, оба слепые. А я говорю, зачем зря беспокоиться? Не в глазах, говорю, дело, а в чувстве. Скажи, Султангарей, правда? Она очень хорошая». «Конечно, хорошая», — согласился Султангарей. «Один голос чего стоит? А руки? Какие нежные у нее руки!» «Насчет рук не знаю», — засмеялся Султангарей. «Я ее за руки не держал, а то, что она красивая, не сомневаюсь». «Нет, Султангарей, не говори напрасно. Минзифа вовсе не красивая, говорят, она рябая. Да я и сам рябой, рябее не придумаешь. А какая она ловкая, аккуратная, все ее хвалят. Она даже нитку в иголку вдеть может, сам проверял. Дал ей 3 иголки и 3 разных нитки, красную, зеленую и белую. В день, говорю, пожалуйста. А что отвечает? Если ты шьешь что-нибудь, давай помогу. Нет, говорю, шить мне не надо, а нитки в день. 1 мне, а 2 товарищам. И надо же, мигом в дело». «А зачем нитки-то разноцветные?» — удивился Султангарей. «А если бы у нее про запасы и были иголки с нитками, то разноцветные уж вряд ли. Словом, нравится она мне, с какой стороны ни погляди, а рукодельница какая. И придет, и вяжет. Хочешь варежки, хочешь кружева, а надо такие пуховые платки. Быть умельцем в жизни главное. Ну ты как? Не против моей женитьбы?» «Не против, конечно», — пришел в себя Султангарей. «Желаю тебе счастья. Только мне без тебя будет скучно, когда ты уйдешь на квартиру». «А Зулейха?» — спросил Кадыр. «Почему тебе будет невесело? И почему бы тебе не жениться, а? Хоть ты и говоришь про нее, сестренка, но ведь все понимают, какой ты ей брат. Если она любит тебя, женись и не откладывай. Говорят, она очень красивая и не слепая, к тому же. Мало ли она кому может понравиться. Вот и останешься с носом». «Ну зачем? Зачем Кадыр тревожит больную рану?» С трудом сохраняя спокойствие, Султангарей заметил: Не думал я еще о женитьбе. Учиться мне надо, учиться. В знаниях, наверное, мое счастье. Корзины я плести не умею. Не сумею заставить хитростью и нитку вдеть в иголку. Зачем тебе нитку вдевать? Ты читать ее попроси, сказал Кадыр. Она ведь тоже учится. Вы были бы прекрасной парой. И правда, зачем я сторонюсь ее, подумал Султан Гарей. Настроение его поднялось. Да мало ли что может человеку показаться. Разве справедливо я ее обидел? Что бы там ни было, надо все выяснить. С такими мыслями он направился к Зулейхе в ближайшее воскресенье. В том, что Зариф был неравнодушен к Зулейхе, сомневаться не приходилось. Будто бы проверяя условия, в которых она живет, Зариф каждые 10 дней навещал Зулейху. Он интересовался, не обижают ли ее, учится ли она, расспрашивала о работе. Вначале Зулейха, не привыкшая к мужскому вниманию, чувствовала себя очень неловко, не знала, что сказать, краснела. Она считала, что Зариф просто выполняет служебный долг, но однажды он пришел прямо к ней в комнату как гость. Он рассказал ей о себе, о своих родных, о деревне, о своей жизни. Зулейха постепенно привыкла к его посещениям, а Зариф старался использовать любой повод, чтобы навестить Зулейху днем ли, вечером ли, ходил под ее окнами. Жившие вместе с Зулейхой женщины обратили внимание на слишком частые посещения милиционера. «Кто он тебе?» — допытывались они. Сначала прикидывался вроде братом, а теперь ходит словно жених. «Не пара он тебе вовсе!» «Не гнать же мне его!» — чуть не плача говорила Зулейха. «Вы бы хотя бы ему сказали, чтобы не ходил». Но сказать милиционеру «не ходи» не решались даже видавшие жизнь женщины. Как-никак милиционер в их глазах был значительной фигурой. И Зариф продолжал ходить. Постепенно он подружился с женщинами, нашел к ним подход. То принесет что-нибудь, то скажет, в каком магазине он дежурит и поможет купить, что надо без очереди. Раза два женщины без труда с его помощью купили хлеб, и это способствовало благосклонному к нему отношению. Когда же Зулейха стала ходить на курсы ликбеза, шансы Зарифа заметно повысились. Учеба Зулейхе давалась с трудом, и Зариф охотно ей помогал. В это время и обидел Зулейху своим невниманием Султан Гарей. Однажды Зариф предложил Зулейхе поехать в воскресенье за город. «Очень я по деревне скучаю», — сказал он. «Сейчас самая пора сенокоса, а я в этом году не то что зеленого луга, поля голого не видел». И Зулейха давно не видела сельских просторов. От одних слов Зарифа перед ее глазами встали родные поля, и сердце взволнованно застучало. Как хорошо хоть немного побыть на раздолье, подышать свежим воздухом. Но восторг ее был недолгим. С какой стати она поедет вдвоем с милиционером? Вот если бы с Султан Гареем, это другое дело. А он что-то изменился в последнее время. Может быть, сердится на что-нибудь, а, возможно, просто времени у него нет, не приходит, не показывается. Зариф словно прочитал мысли девушки и поспешил ее успокоить. За городом весело, много народу приезжает. С самого утра и до позднего вечера гуляние идет. Кто по озеру на лодке катается, кто песни под гармонь поет. Эх, жизнь! Зулейха колебалась, ехать или не ехать с Зарифом. Но потом решила согласиться. Что тут особенного? Не век же ей затворницей жить. Это раньше женщина была бесправной рабой, а сейчас все равноправны, и мужчины, и женщины. А узнает дорогу за город, в другой раз сама поедет, и султан Гарея возьмет с собой. В воскресенье за ней зашел Зариф. Они долго ехали на трамвае, потом их подвезла немного попутная подвода, немного они прошли пешком. А вот и зеленая рощица, казавшаяся издали синеющим лесом. У Зарифа было твердое намерение сделать сегодня Зулейхе предложение. «Хватит жить бобылем, пора и семьей обзаводиться», — думал он. Зулейха ему очень нравилась. Молодая, красивая, работящая, не буржуйка какая-нибудь, а дочь бедняка. Где ему найти лучше? Вот только отношение к нему султан Гареи было каким-то странным. Как он ни старался, а найти с братом Зулейхи общий язык так и не сумел. Но Зариф был не из тех, кто отчаивается при первой неудаче и отказывается от своих намерений. «Если я ему не нравлюсь, ну что ж, не надо. Я ведь не на нем женюсь, а на его сестре. Казалось бы, должен ценить». Не у многих есть такие женихи, как милиционер Зариф. По происхождению бедный крестьянин. Работа почетная, квартира есть, здоров. Что еще надо? Зариф не сомневался в положительном ответе, но услышал совсем другое. «Нет-нет, Зариф, что ты? Что ты говоришь?» — перепугал Зулейха. «Как что говорю? Я, кажется, ясно говорю, серьезно». Зариф принял ответ Зулейхи как неизбежное в таком разговоре кокетство. «Серьезно или несерьезно? А я и слышать об этом не хочу», — рассердил Зулейха. «Неужели ты позвал меня на прогулку, чтобы посмеяться надо мной?» «Что значит посмеяться?» — удивился Зариф. «Что в том плохого? Мы живем с тобой в свободной стране. И каждый может жениться на ком хочет». «А я не хочу», — Зулейха вырвала свою руку из крепкой ладони Зарифа. Самоуверенный парень растерялся от неожиданности. «Почему не хочешь?» — спросил он. «Не хочу и все. Пусти меня, Зариф. Я пойду домой», — твердила Зулейха. «И зачем только я пошла с тобой?»